Впадина моей ладони еще была полна гладкого, как слоновая кость, ощущения вогнутой по-детски спины Лолиты, клавишной скользкости ее кожи под легким платьем, которое моя мнущая рука заставляла ездить вверх и вниз, пока я держал девочку. Я кинулся в ее неубранную комнату, отворил дверь шкафа и окунулся в ворох ее ношеного белья. Особенно запомнилась одна розовая ткань, потертая, дырявая, слегка пахнувшая чем-то едким вдоль шва. В нее-то я запеленал огромное напряженное сердце Гумберта. Огненный хаос уже поднимался во мне до края. Однако мне пришлось все бросить и поспешно оправиться, так как в это мгновение дошел до моего сознания бархатистый голос служанки, тихо звавшей меня с лестницы. У нее было, по ее словам, поручение ко мне, и, увенчав мое автоматическое спасибо радушным «не за что», добрая Луиза оставила странно чистое, без марки и без помарки, письмо в моей трясущейся руке. «Это признание. Я люблю вас». Так начиналось письмо, и в продолжение одной искаженной секунды я принял этот истерический почерк за каракули школьницы. «На днях в воскресенье во время службы, кстати, хочу пожурить вас нехорошего за отказ прийти посмотреть на дивные новые расписные окна в нашей церкви. Да, в это воскресенье, так недавно, когда я спросила Господа Бога, что мне делать, мне было сказано поступить так, как поступаю теперь. Другого исхода нет. Я люблю вас с первой минуты, как увидела вас. Я страстная и одинокая женщина, и вы — любовь моей жизни. А теперь, мой дорогой, мой самый дорогой, мон шер, шер мсье, вы это прочли, вы теперь знаете. Посему попрошу вас, пожалуйста, немедленно уложить вещи и отбыть. Это вам приказывает квартирная хозяйка. Уезжайте. Вон, департе. Я вернусь к вечеру. Если буду делать 80 миль в час туда и обратно, без крушения, впрочем, кому какое дело? И не хочу вас застать. Пожалуйста, пожалуйста, уезжайте тотчас, теперь же. Даже не читайте этой смешной записки до конца. Уезжайте. Прощайте. Положение, мон шери, чрезвычайно простое. Разумеется, я знаю с абсолютной несомненностью, что я для вас не значу ничего, ровно ничего. О да, вы обожаете болтать со мной и шутить надо мною, бедный. Вы полюбили наш гостеприимный дом, мне нравящиеся книги, мой чудный сад и даже проказы моей шумной дочки. Но я для вас ничто, так? Так. Совершенное ничто. Но если по прочтении моего признания вы решили бы, как европеец и сумрачный романтик, что я достаточно привлекательна для того, чтобы вам воспользоваться моим письмом и завязать со мной интрижку, тогда знайте, это будет преступно. Преступнее, чем было бы насилие над похищенным ребенком. Видите ли, любимый, если бы вы решили остаться, если бы я вас застала тут, чего, конечно, не случится, и потому могу так фантазировать, самый факт вашего оставания мог бы быть истолкован только в одном смысле, что вы для меня хотите стать тем же, чем я хочу стать для вас, спутником жизни, и что вы готовы соединить навсегда свою жизнь с моей и быть отцом моей девочки. Позвольте мне еще чуточку побредить и побродить мыслью, мой драгоценнейший. Ведь я знаю, вы уже разорвали это письмо, и его куски, неразборчиво, в водоворот клозета. Мой драгоценнейший, мон тре, тре шер, какую гору любви я воздвигла для тебя в течение этого магического июня месяца.